Глава 32. «Заявляю, утверждаю, уверяю, что вы точно не путешествуете во времени», заявила Виньетка, облокотившись на барную стойку. «Откуда ты знаешь?» — спросил художник. «Путешествия в прошлое невозможны», — ответила Виньетка. «Могу вычисление показать». «Подожди», — вмешалась Юми. «А в будущее выходит возможно?» «Ну да, дорогая моя», — ответила Виньетка. «Чем, по-твоему, ты сейчас занимаешься?» «Ух, точно». «Мы способны замедлять или ускорять время по отношению к другим людям и предметам», — объяснила Виньетка. «В духовной реальности, где время можно налить в любой резервуар, как воду, это проще сделать, но назад вернуться нельзя, такое даже осколкам не под силу». «Что еще за осколки?» — спросил художник. «Ой, нет, это я объяснять не возьмусь», — ответила Виньетка. «Ладно», — сказала Юми. «Просто многое, что мне представлялось невероятным, теперь оказалось возможным. Виньетка, вдруг ты просто чего-то не знаешь?» Пышногрудая женщина, точнее, сущность, вздохнула. «Доказательства вам вынь да положь, да? Ну ладно, девочка, давай твою ауру прочитаем». Она нагнулась и пошарила под прилавком. «Она хочет прочесть мою ауру?» Растерянно шепнула Юми художнику. «Ярмарочный фокус», — объяснил тот. «Изи такое просто обожает. Помнишь, как она гадала по сериалам? Это нечто в том же духе. Приходишь в темную комнату какой-нибудь старушки. Та смотрит на тебя из-под лоби и говорит, каким ремеслом тебе нужно заняться. В общем, чушь несусветная». Виньетка выпрямилась и положила на стойку какой-то большой прибор. Черную коробку со стеклянной крышкой, наподобие приемника. «Художник, так и должно быть?» — спросила Юми. «Ну, я этого раньше не видел», — признал он. Виньетка взяла руку Юми и положила на стеклянную пластину. Тут к стойке подошел один из клиентов. Виньетка попыталась его отогнать, но он не послушался. Тогда она огрызнулась, выпрямившись во весь рост. «Ты что, не видишь, я с призраком разговариваю и считываю дух осеть его девушки. Сядь за стол, шквал побери, и жди, пока я не освобожусь». Клиент хмуро побрел в свой угол. Художник обалдел. «Его девушка?» «Пришлось покопаться», — сказал Виньетка. «Эта штука затерялась среди барахла. Ему не помешало бы как-нибудь все это систематизировать». «Я систематизирую в уме». Виньетка покрутила какие-то ручки, затем подключила прибор к барным хионным линиям. Пока шла подготовка, художник протянул руку к стоявшей перед Юми миске с лапшой и вызвал ее дух. Он успел сделать пару глотков, прежде чем миска растворилась в воздухе. В духовной форме художник не чувствовал голода, но соскучился по стряпне Виньетки. «Готово!» — объявила Виньетка, и коробка засветилась изнутри. «Этот фабриаль считает твою духосеть точнее, чем я. Посмотрим!» Она выпрямилась, наморщила лоб и снова наклонилась вперед, изучая какие-то слова. На маленькой боковой пластине появились волнистые линии. «Ого!» вырвалось у Виньетки. «Что там?» — хором спросили Юми с художником. «Все показания скачут, как бешеные», — ответила Виньетка. «Ты сильно инвестирована, сверхинвестирована». Художник непонимающе поморгал, подождал дальнейших объяснений, затем посмотрел на Юми, та пожала плечами. «Шквал!» — произнесла Виньетка. «Ну да, она на уровне возвращенных, даже выше». «Илантрийцев, этому прибору не хватает мощности, ты все его системы расшатала. Забавно, ох! Интересно, ты взорвешься в момент смерти?» «Что?» — крикнула Юми. «Маловероятно», — произнесла Виньетка. «Но возможно», — она ухмыльнулась. «Обалдеть!» «Мы понятия не имеем, о чем ты толкуешь», — сказал художник. «Инвеститура — это то, из чего сделаны души», — объяснила Виньетка. — «То есть все вокруг так или иначе инвеститура, потому что и материя, и энергия, и инвеститура одно и то же. Но души, как вы их называете, состоят из чистой инвеституры. Вот, например, огонь — это энергия, стол — материя, а душа — инвеститура». — «А духи из мира Юми?» — «Скорее всего, тоже инвеститура», — ответила Виньетка. «Я с ними не встречалась, поэтому точно не скажу. «Зато кошмары — это чистая инвеститура. Юми, они должны тебя бояться». «Мы встречали нескольких», — ответила Юми. «И они ни капли не боялись». «А зря», — сказала виньетка. «Ты бы могла их поглотить или, по крайней мере, сотворить с ними много всего веселого. Инвеститура, особенно чистая, просто вухопильна». «Вухопильна?» — переспросил художник. «Я это только что придумала», — ответила виньетка. «Это значит поразительно. Хоть требует, чтобы я выражался литературнее. Он постоянно новые слова изобретает. Вот и я решила так делать». «Я не изобретаю слова, понятия не имею, с чего она это взяла». «Короче говоря, чистая инвеститура реагирует на мысли», — продолжила виньетка, «и на эмоции. Особенно на мысли и эмоции высокоинвестированных существ. Художник, когда ты рисуешь кошмары, их заставляет превращаться твоя мысль, твое восприятие. Они могут стать чем угодно, и это их слабое место. Сосредоточившись, ты вынуждаешь их превратиться в то, что себе представляешь». «Ага», — только ответил художник, пораженный тем, насколько понятно прозвучало объяснение. Особенно если сравнить с обычными высказываниями виньетки. «Итак, возвращаясь к Юме». Виньетка прищурилась, но не потому, что ее слепил свет, а потому, что она переняла у людей их привычки. Могу гордо заявить, что в этом и был основной смысл ее превращения в человека. «Юми, у тебя недавно случались провалы в памяти?» «Не думаю», — ответила та. «А должны были?» «Твою духосеть непросто считать», — сказала виньетка. «Ты горишь, как костер. Из-за этого многое скрыто, но вот тут я точно вижу пустоту. Часть твоих воспоминаний исчезла». Юми с художником непонимающе уставились на нее. «У всех существ воспоминания отпечатываются в инвеституре», — объяснила виньетка. «Поэтому когнитивные тени помнят все, что случалось с их телами, даже если тело мертво. Шквал побери, да вы вообще ничего не знаете. Смотрите, у высокоинвестированных существ воспоминания распределяются по всей душе. Ты потеряла часть из них. Их вырезали. Немного, в общей сложности не больше одного дня. Сложно разглядеть подробности, но шрам я вижу». «Ко мне прикасался стабильный кошмар», — сказала Юми. «И как будто что-то из меня высосал. Может, дело в этом?» «Звучит логично». Виньетка громко хлопнула в ладоши. «Готово. Больше ничего не вижу, хоть весь день смотри. Все равно, что пытаться понять тупые шутки Хойда». «Вот это уже излишне». «Давай». Виньетка поманила художника, снимая руку Юми с прибора. «Твоя очередь». «Моя?» Художник немного испугался. «Я же не настоящий. То есть у меня тел нет». «Эта штука читает души», — напомнила виньетка. Неохотно, но не желая выглядеть трусом перед Юми, он положил руку на прибор и смог почувствовать холодную пластину, то ли потому что ожидал этого, то ли по какой-то иной причине. Виньетка наблюдала за извивающимися линиями сбоку. «Ха!» — воскликнула она, повернув прибор, чтобы художник мог посмотреть сам. «Видишь?» «Виньетка, я ничего не понимаю», — ответил он. «Твой уровень инвеституры соответствует норме», — сказала виньетка. «Именно такой мы ожидали увидеть на этой планете, где не обитают осколки. И люди не получили дополнительной инвеституры. Пелена и обломки виртуозности не в счет». «Повторяю еще раз, я ничего не понимаю», — ответил художник, не убирая руку с устройства. «Осколки, обломки, виртуозность». «Повторяю еще раз, этого мы касаться не будем», — парировала виньетка. «Так или иначе, не вижу никаких связей с прошлым в твоей духосети. Никара, ты совершенно точно, определенно, стопроцентно не путешествовал во времени. Это не подлежит обсуждению». «А связь с другим миром у меня есть?» — спросил художник. «Ты можешь это увидеть?» «Никто из вас не бывал на других планетах», — сказала она. «Вы оба здешние. Это я четко вижу. Впрочем, у Юми маловато связи с другими людьми. Дело не в ее силе, скорее...» «Просто я как будто ни с кем не знакома», — прошептала Юми. «В точку», — подтвердила виньетка. «Никогда еще не видела человека со столь низким числом связей. Видимо, ты склонна к уединению». «Да», — Юми потупила взгляд. «Интересно, каково это», — задумалась виньетка. «Но недостаточно интересно, чтобы самой попробовать». «Как ты видишь эти связи с другими людьми?» — спросил художник. «Ты ведь говорила, что Юми трудно читается». «Связи легко заметны». Винетка закатила глаза, как будто это было очевидно. «Она связана с тобой, и ты без приборов, понятно. И еще с несколькими людьми. А есть еще вот эти 13 непонятных линий». 13? Юми вскочила с табурета. «Ага», — ответила винетка. «Линии связи обычно легко разглядеть, но крайне сложно прочесть. Не знаю, кому они ведут. На семью не похоже. Скорее, какая-то тематическая связь». «Юми», — окликнул художник. «Сейчас кроме меня есть еще 13 йокихидё», — сказала Юми. «Где? Где они?» «Этого я не вижу», — ответила винетка. «Тогда зачем он нужен?» — Юми указал на прибор. «Зачем? Юми, ты хоть понимаешь, что за чудо этот фабриаль? Он получает информацию, которую до недавнего времени могли считывать только особо специализированные личности». «Они здесь?» — спросила Юми, имея в виду других йокихидё. «На этой планете, рядом?» «Совершенно точно на этой планете», — ответила винетка. «Примерно в том направлении». Она махнула рукой в сторону запада и того участка пелены, где совершал обходы художник. «Но...» Винетка умолкла и вздохнула, потому что Юми выскочила из ресторана. Застигнутый врасплох художник ринулся за ней. «Юми!» — закричал он, выбежав на улицу. «Юми, ты обещала держаться подальше от...» Юми уже мчалась по улице, не слушая его. В конце концов, он нагнал ее у внешнего кольца складов на окружной дороге Килахита. Там Юми замедлилась и подошла к пелене на опасно близкое расстояние. «Юми?» Художник приблизился к ней и протянул руку, но не дотронулся. Девушка упала на колени и опустила голову. Художник обошел ее сбоку и обеспокоенно присел рядом. «Прости», — прошептала она. «Я подумала... Точнее, я ни о чем не думала. Я почувствовала, что хочу их увидеть, быть с ними. Это накрыло меня с головой». Она посмотрела на художника. «В детстве я знала одну из них. Мы учились вместе. Я тебе не рассказывала?» Он помотал головой. «Потом ее забрали», — продолжала Юми. «Нас разлучили, когда мы слишком сдружились. Ли Юнь сказала, что привязанность не принесет мне пользы. С тех пор я не встречалась ни с одной йокихидзё». «Серьезно?» — удивился художник. «Даже мимоходом?» Юми помотала головой. «Печально». Он сел рядом и уставился в пелену. Черное на черном. Художник знал, что пелена движется и клубится, но не видел этого, а скорее чувствовал. «Как ты справлялся с одиночеством в прежние годы?» — тихо спросила Юми. «Рисовал». «Когда творишь, проще забыть», — прошептала она. «Пока не останется никого, кому ты мог бы показать свои творения». «У меня с этим проблем не было, но моей аудитории были не люди. Мне всегда хотелось, чтобы после работы кто-нибудь подошел и похвалил меня за труды». «Эй!» — окликнул ее художник. Юми повернулась к нему. «Ты молодец». «Не прямо сейчас», — ответила она низким стилем. Он все равно улыбнулся. В конце концов, она тоже улыбнулась. Потом машинально подняла с земли несколько камушков и, естественно, начала их складывать. «Наверное, уже идет новая серия времени сожалений», — сказала Юми. «Я совсем про нее забыла из-за всего этого». «Безумие». «Ага». Юми положила еще один камушек. «Спроси Изи», — посоветовал художник. «Она тебе расскажет содержание и подробно объяснит сюжет». «Не слишком хочется», — проговорила Юми, укладывая четвертый камень. «Хочется самой нафантазировать так, чтобы в конце все было хорошо». Художник покосился в сторону. «Не самое подходящее место для разговоров. В лучшем случае на них могут наткнуться Акане с Тадзином. Они не позволят Юми». Вдруг он нахмурился и поднялся на ноги. Пелена менялась. Она вспучилась, и художник едва не крикнул Юми «Беги!», подумав, что сейчас появится кошмар. Но тут пелена вогнулась, будто отстранилась от них. Как тьма перед светом, как вода, испаряющаяся под влиянием страшной жары. Художник посмотрел на Юми, добавившую к башенке еще один камень. Пелена вогнулась сильнее. «Юми», — прошипел художник, указывая. Она проследила за его взглядом и тихо ахнула. «Что происходит?» «Сложение камней», — — ответил художник. «Пелена на него реагирует». Для проверки Юми положила еще один камень, и пелена подалась сильнее. Вогнутый участок был небольшим, всего 10 футов шириной, но художник считал это явление непостижимым, пока не сделал очевидное сравнение. «Она таким же образом реагирует на хионные линии», — объяснил он, глядя на Юми. «Благодаря этому мы и выживаем». Хион отталкивает пелену. «Мы строим новые города, протягивая линии во тьму». Юми набрала еще горсть камушков и принялась решительно укладывать их. Гораздо быстрее, чем осмелился бы художник. Ни одна из миниатюрных башенок не обрушилась. Художник заметил приближение виньетки, даже не снявший фартук. Зрелище было необычное. Он привык считать виньетку неотъемлемой частью ресторанного интерьера. Увидеть ее здесь равносильно тому, что сам бар оторвался бы от стены и вышел прогуляться на улицу. Виньетка молча присоединилась к ним, наблюдая за пеленой. Тьма отступала с каждым камушком, но в определенный момент забурлила и запузырилась, как кипяток. «Юми». Художник насторожил этот новый эффект. «Может быть...» Юми только ускорилась, складывая камни уже обеими руками. Башни росли все выше, заставляя пелену пениться, колыхаться и рваться. Прямо посередине возмущенного участка возникла человеческая рука, затем плечи и лицо. Женщина в ярком табоке Йокихюдзё устремилась к ним с беззвучным криком. Пелена рванулась вперед, поглотив женщину, и потянулась к Юми, художнику и виньетке. Художник с воплем отскочил, Юми в торопях рассыпала камни. Даже виньетка, постоянно утверждавшая, что является бессмертным существом, которому неведомы простые страхи, поспешила отпрянуть. Все трое прижались к ближайшей стене, к оштукатуренному, но не разрисованному участку художника. «Что?» — низким стилем. «Это было?» — спросил художник. «Странная у вас планета», — сказала виньетка. «Могу выразить числом, насколько странное. Число большое, очень большое». «Это была Йокихидзё», — прошептала Юми, глядя на пелену. «Там, во тьме. Откуда она взялась?» Сбитый с толку художник лишь помотал головой. «Может, это кошмар принял человеческий облик?» — предположила виньетка. «Потому что ты думала о Йокихидзё. Не стоит доверять тому, что является из этой тьмы». «Верно подмечено», — согласился художник. «Возможно, это западня. Даже если нет, не следует на это отвлекаться. Юми, ты беспокоишься о других Йокихидзё, но чего бы хотелось им?» «Чтобы я исполнила волю духов», — ответила Юми. «Нужно придумать, как уничтожить машину мудрецов». «А врезать по ней хорошенько», — предложила виньетка. «И дело с концом. Лучше чем-нибудь, что прочнее самой машины. Я бы предложила себя, из меня получится вполне заурядный меч, но есть некоторые сложности». «Можно просто камень взять», — сказал художник. «Пробраться в шатер и шарахнуть по машине, пока мудрецы не видят. Что нам сделают эти хилые старикашки?» «Я так не могу», — в ужасе ответила Юми. «А тебе и не придется». Художник оглянулся на успокаивающуюся пелену. Через несколько секунд та вернулась в привычное состояние. «Юми, я могу уничтожить машину. Может, духи поэтому меня и выбрали. Им нужен человек, которому плевать на правила твоего общества. Тот, кто сможет просто войти в шатер и сделать дело». «Может быть», — согласилась Юми. «Но нельзя спешить, нужно все тщательно обдумать». Разумеется, она хотела все обдумать. «Юми, дела становятся все хуже. Ты сама говорила, что времени в обрез. Вряд ли мы придумаем что-то лучше, чем прокрасться в шатер и разбить машину. Мы не солдаты, да и ресурсов у нас нет». «Возможно, ты прав», — сказала Юми. «Но мне кажется, что сперва нужно выяснить больше подробностей. Виньетка, вы осматривали эту планету перед высадкой. Вы уверены, что она вся под пеленой?» «Не уверена», — призналась виньетка. «А карты у вас есть?» — спросила Юми. «Что-нибудь, что поможет понять, что находится во тьме?» «Нет», — ответила виньетка. «Но я знаю кое-кого, кто способен подсказать. Она здесь вдоволь попутешествовала».